от старинной гарнизонной церкви. Весной 1934 года мне дали понять, что я должен сформировать в Потсдаме новую дивизию. Мое первое служебное выступление перед общественностью состоялось по случаю национального праздника 1 мая на спортивном стадионе Потсдама, где партия, государство и вооруженные силы собрались, чтобы выслушать транслировавшуюся через мощные громкоговорители из Берлина с летного поля аэродрома Темпельгоф речь фюрера. Было так жарко, что роте почетного караула 9-го полка пришлось снять каски, так как солдатам становилось дурно. Весьма неприятная, а потому и незабываемая картина. В начале мая состоялась поездка фюрера в Бад-Наухайм на военную игру Большого генерального штаба. Она впервые проходила под руководством нового командующего сухопутными войсками генерал-полковника барона фон Фрича, который 1-4 1934 года сменил на этом посту фон Гаммерштейна. Примечание. Во время этой поездки Гитлера состоялось одно или несколько совещаний насчет конфликта армии с СА. Фрич 7-5 1934 года дал войскам указание оказывать энергичное сопротивление штурмовикам при столкновениях с ними. Хочу только добавить, что Бломберг пытался поддерживать перед президентом кандидатуру Рейхенау на этот пост, даже грозя в случае отказа своей отставкой. Но старый Гинденбург отверг обоих и назначил Фрича, даже не обратив внимания на усилия Гитлера. Таким образом, первая попытка отдать сухопутные войска в руки национал-социалистического генерала сорвалась. Когда я немедленно нанес визит Фричу, чтобы поздравить его, он сказал мне, что я первый, кто явился к нему с поздравлением, и его радует наша старая дружба. По пути на крупную встречу командного состава в Бад-Наухайме я хотел посетить отца и побыть дома дня 2-3. Я нашел, что отец выглядит лучше и бодрее, чем раньше. Он даже мог, хотя и с трудом, читать газеты. Отец много говорил со мной на прогулках о своих планах улучшения имения. На второй день я уехал несколько успокоенный и полный прекрасных воспоминаний в Бад-Наухайм и прибыл к месту назначения экспрессом вместе с другими берлинскими участниками. На следующий день вечером меня срочно позвали к телефону. Звонил доктор Дурлах, только что приехавший из Хельмшероди. Он сообщил, что отец находится при смерти из-за тяжелого инсульта, и просил меня срочно приехать. Я выехал туда самым ранним утренним поездом и прибыл в Хельмшероди в полдень 8 мая. Состояние отца было безнадежным. Ну, теперь вновь вернемся к Потсдаму и 1934 году. Мои служебные обязанности командующего территориальными войсками правительственного округа Потсдам, естественно, сводили меня с сельскими кругами, с тайно возникавшими местными органами командования и многими гражданскими учреждениями. Мы располагали в этом районе и тайными складами оружия, сохраненного Черным Рейхсвером. В самом Потсдаме я поддерживал в порядке конюшни полка бывшего гвардейского корпуса, а также имел и тайные оружейные мастерские, которые ремонтировали старые винтовки и собирали новые из прежних запасов. Группа СА «Берлин-Бранденбург», возглавляемая обергруппенфюрером СА Эрнстом, бывшим учеником официанта, служившим во время Первой мировой войны, будучи 16-летним добровольцем в качестве велосипедиста и посыльного, развивала бросающуюся в глаза деятельность в своем территориальном районе и стремилась повсюду устанавливать контакты с рейхсверовскими органами. Примечание. Карл Эрнст, 1904-1934, был расстрелян 30 июня 1934 года в связи с путчем Рёма.